моих замыслов. Если хочешь стать хозяином своей судьбы, то не ходи на лакейские должности. Пусть крохотная работенка, да самостоятельная. Как я прикидывал, удариться в науку годы нужны, а результат не слышно, чтобы ученые шиковали. Шиком живут известные спортсмены или даже торгуют, но в спорт мне по возрасту поздновато. Стать офицером не годилось. Надо кончать училище и потом годами колотиться где-нибудь на северах. Про всяких инженеров, врачей, учителей и говорить нечего. Оставался только один способ вынырнуть на поверхность и вздохнуть во всю ширину груди. Предпринимательство. Стать бизнесменом. Докажу на примере элементарном. Очередушка у ларька. Подъехал автомобиль. Меня поразил не он, не Мерседес последней модели, не женщина в салоне, с которой прям таки свисали меха и, казалось, волочились за колесами. Не сам бизнесмен в коже и сигарет на одеколоновом облачке. Он купил все необходимое без всякой очереди, словно ее не было, и ни единого людского протеста, даже шепотка не прошуршало. Это ли не народное признание класса бизнесменов? Да и кто есть кто? Чем моя кандидатура на место предпринимателя не устраивает судьбу? От моего энергетического поля может лампочка гореть. Я не пью, не курю, отчего мой разум крепок и свеж. Впитываю информацию, как воду пустыня. Не фанател ни от рок-групп, ни от футбола, время на них не тратил. Читал книги и статьи по экономике. Я уже придумал, как оживить Устье. Выше по течению мста, зажата гранитными уступами, и вода там закипает. Можно поставить мини-электростанцию. В брошенных сушилках кирпичного завода можно растить шампиньоны и отправлять в город. Рядом с поселком залежи синей глины, годные для многих дел. Я калил ее, жар выдерживает, каменеет, приобретая оттенок голубого тумана. Я пробьюсь в бизнесмены, открывая те двери, которые стучат. После Устья город казался набитым возможностями. Но в этом городе не проживешь без еды, одежды, квартиры, прописки. Я наметил стратегию. По боку еду, одежду, квартиру, прописку. Прежде всего нужна информация. Потому что город набит возможностями. И я устроился на лакейскую таки работу, ночным сторожем на платную автостоянку. Зато дни были мои. И шарил по городу, как грибник по лесу. Собирал информацию, любую, обильную, полезную. Первая неожиданная трудность вышла с передвижением. Город раскинулся на десятки квадратных километров. Центр, новостройки, спальные районы, пригород, длинные проспекты на окраинах с высотными домами, на которые еще номеров не навесили. Путанные названия вроде Кривоколенного переулка или Брехуновского проезда. Какой-то мужик мне сказал, что Зачатьевская улица переименована в Сексуальный бульвар. Начал я с Володькиных знакомых трех парней, обойдя их с дотошными расспросами. Особенно привлек один, создавший контору по недвижимости. Новый офис, компьютеры, современная мебель. девушки, пахнущие импортными духами, с сигаретами в зубах, с пластиковыми бирками на груди. Европа! Но я носом определил, что контора недолговечна. Нет, не носом, а за Европой увидел Азию. Накурено, мусор на полу, один сотрудник под хмельком, все матерятся. Второй Володькин, знакомый, своей информацией удивил. Графом оказался. Я не поверил, но жена, так сказать, графиня, подтвердила. Раньше мужик жил в замке. Его охраняли, ему прислуживали, обед подавали, гулять водили. В конце концов до меня дошло, жил мужик в замке под названием «Следственный изолятор», где и охранники были, и пайку приносили. Третий парень и вовсе рассмешил. На вопрос об ипотеке обиженно фыркнул, что импотенцией не страдает. Я взялся за информацию в газетах, в рекламных листках, на столбах, на домах и столкнулся с собственной тупостью. Видимо, сельское происхождение отягчало меня. Некоторые объявления я не мог взять в толк. Некоторые смешили. Требуются паркетчики и блондинки не старше 25 лет. Клетки для кроликов под ключ. Извлекаю угри, не больно, недорого. Продам агрегат для укупоривания венчиков горла. Щенки американских бульдогов. Талисман морской пехоты США. Гадаю на электрокофемолке. Импортное пальто. Сверху кожа, внутри мех, внутри. Продам вышку. И так далее. Заделал лишь одно объявление, позвавшее за горизонт. Ищу клады. Это интереснее бизнеса. Только когда клад найдешь? Я говорил, что город набит возможностями. Стою в автобусе, со всех сторон подпертый гражданами. И вдруг сзади вопрос, в котором больше насмешки, чем любопытства. А где ваш Мерседес? Я обернулся и не узнал бы ее, не будь бровей цвета апельсина. Украли. Купите другой? Судя по вашему кожаному прикиду, вы преуспеваете.